Глава 13. Дари сам и позволяй дарить другим. Одно из прекраснейших утешений, которые предлагает нам жизнь, то, что человек не может искренне пытаться помочь другому, не помогая самому себе. Ральф Уолдо Эмерсон, американский поэт, эссеист, фантазер, альтруист. Однажды я ехала на машине с родственниками. Мы остановились по дороге у магазина и сказали племяннице, которой тогда было 5 лет, что она может купить себе какое-нибудь лакомство, не слишком большое. Она подошла к кассе с упаковкой из 6 пачек тик-така и как-то уломала взрослых купить ее целиком. Никто не велел ей положить упаковку обратно и взять только 1 пачку. Так что, когда мы вернулись в машину, и я спросила у племяшки, можно ли мне взять 1 из этих пачек, моим единственным намерением было дать маленькой жадной свинке пару уроков умения делиться. «Конечно», — говорит она и протягивает мне конфеты. А потом спрашивает моего брата и нашу маму своим тоненьким детским голоском, не хотят ли они взять себе по пачке, и отдает им лакомство. Потом берет оставшиеся 3 пачки, складывает их кучкой на сиденье рядом с собой и говорит: «А когда мы приедем домой, вот эта пачка будет для моего братика, это для сестрички, а это для мамы». И сидит, улыбаясь, не оставив себе ни одной конфетки, и искренне радуясь тому, что раздарила все. Я бросила смущенный взгляд на своего брата Стивена, ее отца, и он в ответ одними губами изобразил слово «блаженное». Когда мы со Стивеном были детьми, ничего не доставляло нам такого удовольствия, как мучительные вопли другого. Он выпустил на свободу моих мышек-песчанок на заднем дворе. Я украла его хэллоуинские конфеты и слопала их 1 за 2, сидя у него на груди под его же вопли. Кем же был этот ангелочек на заднем сиденье и откуда он появился? Как правильно понимала моя племянница, возможность поделиться с другим — одно из величайших удовольствий. Кроме того, это один из самых бесстрашных и мощных поступков на свете. Когда мы верим, что живем в изобильной вселенной и позволяем себе свободно дарить, то повышаем свою чистоту, укрепляем веру и просто классно относимся к себе, входя в поток и давая себе возможность принимать ответное изобилие. Когда мы полны страха, то цепляемся за то, что есть. Мы собираем крохи энергии, боимся делиться и фокусируемся на том, чего хотим избежать, на недостаточности. Мы живем во вселенной дарения и принятия, вдоха и выдоха, жизни и смерти, отстоя и великолепия. Каждая сторона связана с другой и зависит от нее. У любого действия есть равное и противоположное противодействие. Чем больше даешь, тем больше получаешь. И наоборот. Возможно, ты думаешь, вот уж неправда. Я знаю таких стерв, которые ничего не делают, только берут и никогда ничего никому не дают. Но принятие обладает энергией, отличающейся от эгоистического отнятия. Так же, как удушение дарами имеет иную энергию, чем дарение. Удушение дарами и отнятие основаны на страхе и зависимости. Дарение и принятие полны благодарности и подчинения потоку. Я знаю женщину со множественным склерозом, которой наставник в рамках программы исцеления велел сделать 29 подарков в течение 29 дней. Она некоторое время не придавала значения этой рекомендации, но когда ее состояние ухудшилось, решила попробовать. Вначале подарила телефонный разговор больной подруге, чтобы узнать, как у той дела. Каждый день она дарила что-нибудь людям и вскоре почувствовала себя радостной и воодушевленной. К 14-му дню существенно улучшилось ее физическое состояние. Дела пошли в гору, и она создала блог, положивший начало движению с десятками тысяч сторонников, которые ежедневно стали делать кому-то подарки. В конечном счете ее блог лег в основу книги, которая так и называлась «29 даров» и стала бестселлером по версии The New York Times. Если хочешь привлечь в свою жизнь позитивные вещи и чувства, транслируй позитив всем, кто тебя окружает. Вот хорошие способы войти в поток дарения и принятия. Первое. Если ты еще этого не сделал, выбери 1-2 благотворительные организации, деятельность которых имеет для тебя значение, и вноси пожертвования каждый месяц. Отдавай столько времени и денег, сколько тебе по силам. Но делай это последовательно, чтобы это стало привычкой, частью твоей личности. Даже $5 в месяц имеют значение. Второе. Подари 1 из своих самых любимых вещей человеку, которому она по-настоящему понравится. Если сможешь, сделай это так, чтобы он не знал, от кого получил эту вещь. Третье. всякий раз оставляя в качестве чаевых на $1 больше, чем обычно. Или на 10. Четвертое. Если кто-то язвит, не опускайся до его уровня и не язви в ответ. Возвысь его, подарив ему любовь. Пятое. Улыбайся, говори комплименты и хвали людей как можно чаще. Шестое. Отвечай согласием на предложение, которое обычно отвергаешь, потому что терпеть не можешь стеснять того, кто предлагает. Дай человеку возможность сделать тебе подарок. Седьмое. Замри и ощути всем телом, как это прекрасно, когда даришь и принимаешь. Повышай свою чистоту и жди встреч со многими позитивными вещами. Восьмое. Люби себя. И будет всем счастье.